Глава 19. Когда подруги вернулись в номер, Катька, небрежно бросив пляжную сумку на кровать, плюхнулась рядом, вытянув перед собой ноги и как-то обиженно глядя на Лику. Так как неловкое молчание затягивалось, Анжелика спросила, не отрываясь от поиска чистого белья и свободной футболки. «Не томи, выкладывай, что там у тебя?» «А что со мной может быть?» – возмутилась Катька. «Кроме того, что подруга нагло переходит мне дорогу. Я ведь уже сказала ей о том, что выбрала подходящего кандидата в мужья». «Кандидата?» Несчастные футболки комом упали на пол. «Ты кого имеешь в виду? Дани?» «Ну да! А ты мне в процесс обольщения палки втыкаешь. Вот скажи, на кой ты ему на руки в обморок свалилась? Такой прием, как «милый, извини, не удержалась», даже школьницы уже не используют». «Катя, я не специально это сделала. Просто что-то с головой. Может, перегрелась? Солнечный удар? Ты совсем за мое здоровье не волнуешься?» «Волнуюсь, конечно», — неодобрительно цокнула языком Катя. «Но в следующий раз лучше подай в мою сторону. Так я буду уверена, что ты не притворяешь в жизнь хитрый план соблазнения Дани». «Вот и свалюсь на тебя», — рассердилась Лика. «Обе носы расшибем, тогда по-другому заговоришь. Ну что, нотации закончились? Или еще есть что сказать? Я хочу выпить в баре на первом этаже. Не сходишь со мной?» «Ты и собираешься пить? Чудно!» «Один бокальчик мартини со льдом». «Ну или сразу два бокальчика», — пробормотала Лика. «Сегодня я пас», — помотала головой Катька, тоже начиная рыться в шкафу и извлекая из него малиновый шелковый халатик. «Сейчас я схожу в ресторан, пообедаю, а затем буду весь остаток дня загорать у бассейна и стрелять глазками в проходящих мимо мужиков. Даня непременно появится у бассейна и заметит, как я популярна у мужского пола». Лика вздохнула, но возражать не стала. В конце концов, они приехали отдыхать, так что Катя может тратить свободное время как угодно. «А, вот еще Ликусь», — вспомнила подруга. «Скатаешься со мной завтра за маленькой шубкой или кожаным плащиком? Я тут деньгами разжилась, но мне надо, чтобы кто-то прикид со стороны заценил». «Предлагаешь отправиться с тобой на автобусе по бутикам, где нас будут пичкать рекламой и предлагать самые дорогие наряды?» Катерина нахмурилась. «Ликуня, я же не часто о чем-то тебя прошу». «Перечислить, сколько ты у меня всего уже просила с той минуты, как мы заселились в этот отель?» «Лика, отвечай, поедешь со мной или нет? Сначала расскажи, откуда у тебя деньги на такие дорогие магазины». «Тут такое дело. Помнишь, как-то давненько родичи собирались отправить меня в Сочи с братом по путевке? Но тогда свирепствовал коронавирус, и авиарейс отменили. Путевку пришлось сдать. А вот деньги вернули мне только сейчас, спустя 4 года, потому что мы поздно написали заявление на возврат. Но, Кать, получается, это не только твои деньги, это также деньги Лёшки. Думаешь, он обрадуется, если ты приедешь в мехах и в коже, и без копейки в кармане? А что такого? Куплю ему подарок, и все. В общем, поедешь со мной по магазинам или нет?» Лика вздохнула. «Понимаешь, в любой другой день составила бы компанию, хотя я и плохо переношу поездки. Но завтра вывесят результаты конкурса, и я хочу подробно изучить книги, попавшие в лонг-лист, и комментарии участников. А вдруг мне повезет?» Катька надула губы. «Ну и торчи себе в отеле. Даже флакончика духов тебе не куплю». Лику вдруг охватило плохое предчувствие. Вспомнилась страшная смерть Виктории, жены Дани, и она быстро спросила. «Кать, происходит что-то странное. Может, вернемся назад в Россию? У тебя есть деньги, мы можем обменять билеты. Что-то мне неспокойно. Это Дани, вокруг него творится что-то нехорошее». Катька вдруг громко расхохоталась. «Ступай-ка ты в бар. Тебе точно нужно выпить пару-другую рюмок. Может, хоть ненадолго ныть перестанешь».